лихорадке. К счастью, туристический сезон завершался, нашлись свободные номера. Взяв ключи, они направились в бар, отделанный в духе баров Сан-Франциско, чтобы обсудить заодно план действий на остаток дня. В баре оказалось пусто, лишь в самой глубине какой-то одинокий обшарпанный клиент прильнул к стойке, цедя пиво из жестянки и кидая угрюмые взгляды вверх на огромный экран цветного телевизора, укрепленного на узкой подставке у потолка. Передавали бейсбольный матч. Сара с Филиппом сели в отдельную кабинку, заказали пиво. Официантка с унылой физиономией отошла, и Сара спросила: «А вы чем займетесь, пока я буду предаваться сладкому сну праведницы?» «Хочу набрести на крестоносцев. Вернее, дать им себя подловить». «Зачем это вам?» «У меня уже нет сил думать, разгадывать ваше намерение». «Не вы ли утверждали, что Десятый Крестовый рассылает своих членов клянчить средства?» «Вот я и хочу, если повезет, войти с ними в контакт». «Они ходят подвое», — сказала Сара. «И все же я не пойму, зачем?» «Представим, что Хезер в Эспене. Не вламываться же мне к ним со словами, что приехал отвезти ее к отцу. Единственный шанс проникнуть к ним — дать себя завербовать. Иного пути я не вижу». «Но ведь это очень рискованно», — нахмурилась Сара. «Что, если они узнают, кто вы? Я уж не говорю о том, что вас могут подвергнуть особой обработке». «Как-нибудь выдержу напор библейской проповеди», — усмехнулся Филипп. «Вы идиот! Если в этом видите самое страшное», — взорвалась Сара. «У них такие методы, перед которыми меркнет изощренность всех времен и народов». «Тронут вашим участием», — отозвался Филипп. «Ничего, авось обойдется». «Значит, решили». Сара как-то странно на него взглянула. Во взгляде слились досада, гнев, усталость. «Ну что ж, тогда...» «Тогда будьте осторожны, хорошо?» «Не волнуйтесь», — успокоил ее Филипп. «Лезть на рожон не буду». Он подался вперед, похлопал ее по руке. Сара тотчас отдернула руку, схватилась за стакан с пивом. Делая вид, что не заметил ее реакции, Филипп взглянул на часы. Чуть больше двух по местному времени. «Встречаемся в 6. Здесь же, хорошо?» «Ладно», — кивнула Сара. Шагнув из кабинки, Филипп вытащил из кармана джинсов смятую 5-долларовую бумажку, положил на столик, повернулся и вышел из притемненного бара. Оказавшись на улице, Филипп задержался посреди широкого тротуара, осмотрелся, оценивая обстановку. Небо над головой было блеклое, водянисто-голубое. Темно-зеленые крутые склоны гор вставали со всех сторон неприступными преградами. Обозревая городок, Филипп отметил, что, несмотря на близость гор, аналогичного стремления к высоте в зданиях не наблюдалось. Все в основном двухэтажные, выше четырехэтажных не видно. Взгляд Филиппа остановился на указателе названия улицы, из которого явствовало, что стоит он на Купер-стрит. Судя по обилию пешеходов и огромному количеству припаркованных углом машин, она и есть центральная улица Эспена. Филипп неторопливо пошел по тротуару, то и дело останавливаясь, вглядываясь в изысканное оформление какой-нибудь витрины и стараясь производить вид праздно шатающегося человека без определенных занятий, который в данный момент на мели, и потому ему суждено спать под открытым небом и есть даровую похлебку. И, видно, неплохо удалось вжиться в образ. Пройдя всего квартал от отеля, остановившись у светофора в ожидании зеленого сигнала, Филипп заметил, как прямо к нему с противоположного угла улицы едет голубой Сааб. Он не сразу понял, что этот экзотический автомобиль — здешняя полицейская машина. полицейский за рулем.